Глава вторая. Волнорез. Район старого порта источал тошнотворный запах свальной жизни, кучный, хитросплетенный. День за днем, повторяясь, вершилось ее неприглядное, удушливое мельтешение. И вместе с тем казалось, все здешнее как нельзя более естественно, все к месту. Бестрой бордели, девки и сутенеры, бродяги, стая бездомных собак и кошек. Все это было насыщенной до предела неотъемлемой частью того трудноопределимого понятия, которое зовется атмосферой. Для обитателей пляжа лучше, ближе нее не было во всем свете. Словно бы никому не нужное барахло со всех морей прибило к этому берегу, валяться под солнцем до скончания века. Обитатели пляжа проводили дни, слоняясь между доками и волнорезом, а вечера – между канавой и бомжатником. Белые, особенно светловолосые северяне, в большинстве своем впадали в безнадежную зависимость от крепких напитков, и казалось, будто больше их вообще ничто не интересует. От них, грязных и запаршививших, разило как источные ямы. Ни малейшего желания привести себя в порядок у них, видимо, не возникало. Черные – другое дело. Те словно бы прохлаждались на каникулах. У них всегда было праздничное настроение. И даже если по их виду нельзя было сказать, что они прямо-таки созданы для этого места, картины они не портили. Наоборот, вносили в обстановку, красивший ее оттенок беззаботности и полновкусия. Они пили вино, но не до потери человеческого облика, а чтобы поддержать в себе оживленность. На волнорезе купались сами и стирали одежду, и иной раз выпрошенную 10-франковую купюру истрачивали на какие-никакие, а все-таки брюки. Улатный банджо сделался постоянным жильцом. Рана оказалась не опасная, но болезненная. У него даже какое-то время продержалась легкая лихорадка. Латна говорила, когда запястье у него достаточно заживет, чтобы можно было играть, они вместе позажигают по местным барам и кое-чего да подкопят. Днем Латна уходила по делам, а иногда, в согласии с характером своих занятий, задерживалась и на ночь, и не возвращалась к себе в комнатку. Банджо большую часть времени проводил с Мальти и его ребятами. Он был не столько одним из них, сколько почетным членом общества, уважение к которому вызывало и то, как неожиданно скоро завоевал он Латну, и то, что он американец. К американскому моряку, белому ли, черному, на пляже всегда отношение не совсем такое, как ко всем остальным. Номиналом он повыше. Паспорт его идет за хорошую цену. Кто промышляет паспортами, жаждет заполучить такой. И еще он может быть уверен, что когда ему надоест валяться на пляже, представители консульства тут же придут на помощь и помогут вернуться в сказочную страну богатства и неограниченных возможностей. Банджо по-прежнему мечтал об ансамбле, но когда заговаривал об этом, парни слушали его недоверчиво. Как подступиться к делу, на этот счет идей у него было пруд-пруди. Найти бы еще пару ребят, и можно было бы договориться с хозяином какого-нибудь кафе, чтобы тот позволил им у него играть. Выручка у заведения стала бы побольше, и им бы приплачивали. А то стали бы изюминкой какого-нибудь борделя, и тот прославился бы своим негритянским оркестром. Однажды в доках, под влиянием обильных виновозлияний, он совсем разошелся. Вино было у парней излюбленным развлечением. Они прокрадывались на склад мимо сторожей или полицейских, откупоривали в бочку побольше и посасывали вино через резиновую трубку, пока совсем не размекали от хмеля. С Банджо были еще Мальти, Имбирек и Белочка. Покончив с вином, они совершили набег на мешки с арахисом, набили орехами карманы и перешли по подвесному мосту на волнорез, полежать на солнышке. «Я б тебе из какой хочешь помойки шикарное место сделал», — заявил Банджо. «Дай мне только пару ребят-нигеров с инструментами, и дело в шляпе. Бог ты мой! И ведь народ в городе по джазу с ума сходит. Могло бы выгореть. Но нет, блин, все так охреневают, разжившись парой су, что никому мозгов уже не хватает смекнуть, где можно срубить настоящих денег». «Что-то как-то ты тоже не срубаешь, а? Невезуха, что ли, просто?» — хихикнул Белочка. «Я тебя самого сейчас посрубаю», — огрызнулся Банджо. «Везуха тут вообще ни при чем. Мне в этом деле помощников не надо. Положим, глянулся мне вон тот притон, а связываться с ним не досуг. Так ну не могу я видеть, как швабры эти скрюченные вместе с какими-то дешевыми лобарями первоклассную вещь в говно превращают. Я сразу представляю себе красотку какую-нибудь. Принаряди ее, распеться дай. Бог ты мой! Рюмашку ей, конфетку, духов флакончик. Прикиньте, как бы она тут отожгла!» «Языком чесать не штука», — сказал Белочка. «Иные вещи хороши такие, какие есть, и не лучше их не надо делать, не хуже. Ну, положим, подарили тебе кабак в жопном проулке. Что бы ты делал с ним?» Жопным проулком обитатели пляжа звали Рю де Лабутери. Она велась через всю канаву с настоящей канавой в середке. «Ничего себе вопросики у тебя», — сказал Банджо. «Ну, какой вопрос, такой ответ. Я, брат, кабаки тамошние в расчет не брал как-то. Потому как, слышь, это не места настоящие, а просто ямы выгребные. Но все равно, коли бы мне один обломился, так я б все перепробовал, разве что поджог бы не устроил». Тут все рассмеялись. «Поджог не устраивай» — это была у обитателей пляжа новая крылатая фразочка, которую учили каждого новичка, когда тот знакомился с канавой. Когда же заинтригованный новичок интересовался, что это значит, ему, таинственно посмеиваясь, отвечали: «А то 6 месяцев». А фразочка появилась после такой вот истории. Один мулат с американского корабля на стоянке отправился на берег поразвлечься. Но один, никому из товарищей прицепиться не захотел. В старом порту его окружили негры с пляжа, но он не дал им ни гроша и еще пристыдил, как, мол, они своим нищим колобродством порочат расу. И двинулся себе в сторону канавы, а парни его предупреждают, одному идти опасно. Но тот все равно пошел. Сказал, не нужно ему от поберушек ни советов, ни провожатых. Идет он такой весь из себя гордый и попадает примехонько в одно из самых кромешных местечек в жопном проулке. Он даже кончить не успел, бумажник с пачкой долларов как корова языком слезала. Знаками показывает шлюхе, мол, ты украла. Она ему тоже знаками. Ты, мол, сукин сын, вообще без бумажника пришел. Что-то сказала про полицию и прыг за дверь. А он подумал, что она пошла искать полицейского, чтобы тот помог ему отыскать деньги. И вот он ждет-пождет, а она все не возвращается. И тут, поняв, что его надули, он чиркает спичкой и поджигает кровать. Тут уж он заполучил и полицию, и пожарных, да еще в придачу 6 месяцев тюрьмы. Там и прохлаждается до сих пор. Имбирек сказал: «А я вот парень старомодный. Когда приеду в какой-нибудь новый порт, мне главное, чтоб меня не трогали и не мешали жить, как живу. Я живу, как живу, все остальные живут, как живут. И ни я на них не в претензии, ни они на меня». Он лежал на спине на одной из громадных каменных плит волнореза. Волны тихонько поплескивали о камень. Он был без рубашки и, отстегнув булавку на воротнике старого синего пальто, распахнул полы и подставил солнцу коричневое брюхо. Брюки сползли ниже пупа. «Ох, господи, солнце-то какое!» — зевнул он и, стянув кепку на глаза, заснул. Остальные тоже вытянулись и заснули. На длинном волнорезе нежились на прогретых камнях и другие беспечные бродяги. Холодало, но солнце отражалось в волнах теплым, неярко мерцающим светом. У истака, в сторону которого расширяли и достраивали порт, черным пятном на синей глади застыл груженный углем корабль компании PLM. Длинной вереницей от лога проступали заводские трубы, сцепка ржаво-черных силуэтов, а за ними виднелись голубовато-серые холмы, окутанные словно паром тонким нежным туманом, а дальше — нагромождение серых скал, круто обрывающихся в море, святая святых цементной промышленности. Закат парни встретили на площади Жальет. В одном из кафе в толпе каких-то мальтийцев они заприметили матроса Занзибара и зазвали его к себе. «Мы как раз вовремя к тебе поспели», — заявил ему Мальти. «Мы тебе тут были позарез. Нормальные ребята, которые на твоем же языке разговаривают. А не эти типы мутные с их нелопотней арабской. Мальтийцы эти у арабов вроде как отбросы. Ублюдистые они сильно. У нас их никто не любит. А связываться вообще, боже упаси. Новенький был очень рад знакомству с дружелюбными ребятами вроде Банджи и Мальти. Он прибыл на углевозе из Саут-Шилдса, и у него имелись кое-какие фунты. Он не скупился и поставил им выпивку в нескольких заведениях. От площади Жальет они направились к канаве, все тем же спокойным бульваром Ля-Мажор. Для обитателей пляжа держаться такого маршрута было разумнее всего. Много у кого не выправлены были документы, так что приходилось из кожи вон лезть, чтобы не нарваться на полицию. А на главной улице, республики, их то и дело останавливали, расспрашивали, обыскивали, тащили в участок. Иной раз говорили «да, документы не в порядке», но кончалось тем, что на ночь сажали под замок, а с утра уже отпускали. Другие жаловались, что полицейские их били. Имбирек считал, полицейские теперь совсем не те, что раньше, когда он только-только тут появился. Становится все несговорче и все больше зверствует. В былые времена им бы ничего не стоило спереть бочонок с вином старым добрым способом. В наглую и приспокойненько выпить. А теперь вот другое дело. Не так давно из-за этого самого краденого вина двое парней получили каждый по 2 месяца. К счастью, и у Мальти, и у Умбирька, и у Белочки с документами был порядок. По дороге к канаве они захаживали то в одно бистро, то в другое, и в каждом осушали по бутылочке. Привыкшие в Вест-Индии к рому, в Штатах к джину и кукурузной водке, а в Англии к виски, во Франции они жить не могли без красного вина, точно рыбы без воды. Этот ужасный дерущий виски или джин они теперь в рот не брали. Крепким напитком, казалось, они охладили совершенно. Опьянение их теперь было иное. Приятное, мягкое, благодушное. Винное. В китайском ресторанчике на Рюторт они устроили целый пир. Новенький настоял на том, что он угощает. После ужина они пошли в маленькое кафе на портовой набережной выпить кофе с ромом. Новенький достал из кармана губную гармошку и заиграл. Банджо встрепенулся, сказал: «Пожалуй, руку я уже достаточно подлечил, чтобы за дело взяться». Сходил на квартирку к Латни и принес банджо. Они ходили по улочкам между рыбным рынком и бомжатником, от бистро к бистро, и всюду играли. К ним присоединились и другие. Пара сенегальцев и какие-то ребята из Британской Западной Африки. Так что в скорости компания насчитывала уже больше 2 дюжины человек. Живописное было зрелище, как они слонялись по улицам и трещали на немыслимом тарабарском языке, помеси английского, французского и африканского. И чем больше их становилось, тем больше заказывали и выпивали они бутылок вина и пива. Без разбору, как пойдет. Музыка привлекала в кафе клиентов. А девицы завидовали, пускали в ход все свои чары, чтобы оттащить свеженького матросика от парней с пляжа. «Вот черт, черт подери!» — вскричал Банджо. «Этот город создан для веселья!» «Ну уж самом тебе веселье уже под завязку!» — съехидничал Белочка. «Так что давай уже, еще один залп и хватит!» «Захлопни пасть, нигер!» — отозвался Банджо. «Нет уж! Мне никогда этого веселья не хватит. Когда меня несет этот безумный, дикий, веселый джаз, когда я в нем пропадаю. Вот хочешь, спорь со мной, но я тогда за твою так называемую сладкую жизнь гроша ломаного не дам. Я свистну, и в этом моем свисте больше веселья, чем во всем твоем худосочном тельце». «И знать не хочу, не то что спорить», — сказал Белочка. Полночь они играли на бомжатнике, в каком-то кафе, и тут вошел пожилой мужчина в полинялых зеленых брюках, желтоватой куртке с черной отделкой и цветочной гирляндой на шее, и принялся танцевать. При этом он до того живо манипулировал своей тростью, что казалось, кисть у него вращается точно на шарнирах. Пока играли банджо и моряк с гармошкой, он с непостижимым проворством выделывал коленца и прыгал из стороны в сторону. Когда они закончили играть, танцор в цветочной гирлянде заявил: Он готов спорить с любым на бутылку лучшего белого вина, что сумеет встать на голову прямо с полу и на стол. Молодой парень в синей форме рабочего покрутил пальцем у виска и сказал: «Элисфада». Старик, полуседой, в странном наряде, и вправду казалось не совсем в своем уме, и не похоже было, чтобы его кости могли бы послужить ему подспорьем в подвиге, который он намеревался совершить. Пари никто не принял. Кто-то разъяснил происходящее новенькому, и тот махнул рукой. «Да, почему бы и не поспорить? Развлечемся заодно». «Тресбиен», — сказал старик. Он предпринял несколько попыток нужным образом упереться головой в стол, и не мог. Нарочно, для смеху, как делают профессиональные артисты, подступаясь к трюку на сцене. По всему кафе раздавались взрывы хохота, быстро набежала целая толпа. И вдруг старик вскричал: «Сае!» И широко раскинул руки, удерживая равновесие, он встал на голову на столе. Миг, и он опять спрыгнул на пол, взмахнул тросточкой, сделал несколько па и пошел по кругу со шляпой, собирая заработанное, пока толпа не успела поредеть. Ребята с пляжа тоже внесли свою горстку су, а новенький, недолго думая, заплатил за бутылку белого вина. Старик забрал ее и вышел из кафе в сопровождении какой-то женщины. Латна шла через бомжатник и, заметив играющего банджо, зашла в кафе как раз в ту минуту, когда старик закончил танцевать и предложил пари. Немалый куш, который он отхватил, да еще бутылка вина в придачу, все это растравило в ней жадность и зависть. Она набросилась на банджо. «Этот человек взять твои деньги. Ты играть, а он взять. А ты считать ты такой гордый, ни за что не попросить. И вот ничего и нет у тебя. Думаешь, ты богатый?» «Отстань от меня, женщина», — сказал банджо. «Друга заставлять вино тому человеку покупать, а он просто обманщик. Ты цветной, а дурака валять как белый». Я не заставлял его заключать пари. Да в любом случае, что за вшивая ставка такая? Прости, Господи. Вспомнить только, какие я сам ставки загонял, и все по-крупному, в Монреале, на гонках. Да что вы все знаете о жизни и о крупных ставках? Банджо пьяно замахал рукой, будто старый добрый мир с гонками и приятелями-игроками вырос перед ним во плоти. «Тут не Монреаль, а Марсель», — откликнулась Латна. «Идиотство за просто так играть. Ты бледун, тебе деньги нужны». «Что-то не по делу ты разоралась. А ну уймись. Я с тобой вожусь, но на шею садиться не дам. Поняла? Никогда в жизни женщина мне на шею не садилась. И ты не сядешь». Он поднялся и положил банджо на стол. «Если кто сажаться на шею, то это не я», — сказала Латна. «Хорош, ребят, насиделись», — сказал банджо. «Пошли уже отсюда».